рождение Ю прошло благополучно. После зачатия он был инкубирован в ТТ-центре Привиас. Через 6 месяцев и 13 дней Ю покинул ТТ-центр и был помещен в знаменитый Вэйкоу-интернат на Сахалине, готовящий придворных поваров 0 категории. К 6 годам Ю при росте 117 см весил 22 килограмма. Он был строен, гибок и РФ-подвижен. Лицо его, по воле зачинателей, было антропоморфным. Зрачки глаз – золотыми, волосы – палладиевыми. На месте половых органов у Ю сияло мармалоновое полушарие. Мочеточник был совмещен с анусом. Крылья были обыкновенные, с естественным перьевым покровом серо-голубых оттенков. 8 лет Ю знал рецепты 33 классических соусов. Из арт-соусов он любил готовить тартар-блю. Стакан живых красных камуравьев среднего размера 3-3,5 см быстро обжарить в растительном масле, добавить маисового крахмала, рубленого имбиря, красного перца, снять с огня, осторожно помешивая, влить пару стаканов парной бычьей крови. В 10 лет Ю заслужил первое А-тату. На интернатовской неделе румынской кухни он занял 4 место, приготовив сармале. Воспаряя над кольцом кухни на еще не окрепших крыльях, он изрубил в фарш 300 грамм ка-свинины и 200 грамм ка-телятины, добавил размоченный в молоке хлеб, жареный лук, перец, соль, сельдерей и 2 яйца. Своими ЛМ-подвижными пальцами вылепил из фарша 12 шариков, обернул ошпаренными капустными листьями, обжарил в ка-свином жире, потушил заклеенным тестом глиняном горшке, охладил, добавил белого вина и томатной мякоти, снова потушил, охладил, переложил в медную кастрюлю, сверху покрыл слоем помидоров, рубленой капусты и ка-сала, задвинул в каменную печь и через 30 минут подавал жюри на глиняных тарелках с кувшином холодной сливовицы. «Что такое мититей?» – спросил его учитель Салман, пережевывая сармале. «Блюдо из камесного фарша, жареное на углях», – ответил Ю. «А папанаши?» – разломил педипальпами горячий шарик учитель Егоров. «Творожники со сметаной и цедрой лимона». «Фриптура!» – прищурил белые глаза учитель Мо. «Быстро обжаренная ка-свинина, поданная с мамалыгой, брынзой, сметаной и давленным чесноком». «Хаочи!» «Китайский. Вкусно!» – удовлетворенно жевали учителя. А тату ему сделали на левой ягодице. Осьминог обвивает стеклянный шар. Как Ататуй, он был переведен в третью семью. Первое Д наказание Ю заработал 12 лет. Живя в третьей семье, Ю МЛ стерся с бахомолец, который был на 6 месяцев старше Ю. Креатура австралийских поваров бахомолец имел приземистую фигуру с естественным горбом, зооморфным зебра-лицом и сильными перепончатыми крыльями. Испытав взаимное «Л», бахомолец и Ю стали спать в одной кровати. Бахомолец имел женский половой орган, инкрустированный мармалоновыми пластинами. Для удовлетворения друзья использовали живой «С-поршень». Ложась спинами друг к другу, они вставляли его в свои анусы и предавались «Л». Вскоре у друзей возникло совместное тио-развлечение. Перед позывом к испражнению они взлетали над океаном метров на 300, испражнялись и пикировали вниз, чтобы успеть пролететь под своим калом, пока тот не упал в океан. Это называлось «Between Brown and Blue» или «BBB». Однажды во время недели монгольской кухни 4-я и 5-я семьи приготовили много горохового супа по-монгольски, и друзья съели по 3 чаши. Испытав на рассвете позыв к испражнению, они поднялись в воздух. Но бахамолец после айрана и водки и зерен дыни впал в ОП и предложил Ю сделать би-би-би над Белой площадью интерната, но с новым условием, спикировав поймать кал в котел из-под горохового супа, тем самым подтверждая поговорку «все возвращается на круги своя». «Мы можем допустить промах», — усомнился Ю. «Тогда нас накажут». «Если ты хочешь готовить властелину мира Сянгу-Жоу, не стоит бояться промахов и наказаний», — возразил бахамолец. «Надо быть смелым и мудрым. Тем более интернат спит». Они взмыли над полупрозрачной крышей главного корпуса с медными котлами в руках. Поднялись метров на 600, зависли по центру Белой площади. Бахамолец испражнился первым. Ю ждал, парясь чаном в предрассветном воздухе. Бахамолец, имея более сильные крылья, спикировал вниз и поймал кал чаном. Чан издал звук бронзового монгольского гонга. Бахамолец свистнул в МЛ в восторге. Настала очередь Ю. Он бурно испражнился, метнулся вниз, но не успел. И кал его забрызгал белый мрамор площади. Совет учителей приговорил Ю к большому засолу. После несложной Т-процедуры он оказался внутри соляной глыбы, которую переместили в питомник с кокоровами и бросили в кормушку. Трехтонные кокоровы лизали глыбу 12 дней, пока не добрались до Ю. Все это время он не мог пошевелиться и дышал через оставленную узкую трещину. Он многое понял за эти соленые дни. «Теперь ты осознал свою вину?» — спросил Ю директор интерната, вынимая куски соли из его палладиевых волос. «Да, учитель», — опустил голубые ресницы Ю. «Тогда над площадью я летел слишком медленно». С бахамолец он больше не спал. На весенней инициации Ю получил высшую оценку. По уставу воспитанники третьей семьи должны были приготовить свое первое свободное блюдо. Ю нашпиговал язык кокоровы бараньими яйцами, сварил в белом вине и подал под брусникой с хреном. В 16 лет Ю не было равных в интернате по горячим мясным блюдам. По холодным первенствовал золотоухий Шуй Цайхуа. Супы лучше всех готовил худой белый гигант Среда. Застенчивый плосколицей Муа-Муа стал специалистом по овощам. С морской фауной виртуозно обращался Петров. Подвижный весельчак. Обладатель двух фалосов, один из которых частенько заглядывал в нежный анус Ю. Что же касается десерта, здесь никто не мог сравниться с угрюмым молчуном Авилео, грузная, богато татуированная фигура которого ML приятно и дисактивно контрастировала с его сладкими изобретениями. Настал день выпускного банкета. Ю, Муа-Муа и Петров накануне не спали. Уединившись в северной комнате Муа-Муа, они медитировали на шары ци. Потом поглощали Т-информацию, пили талую воду и молча трогали друг друга. Под утро Муа-Муа нарушил тишину, громко выпустив газы. Суп-панадель, кабарашек со шпинатом по-пенджабски, яблоки, печеные с диким медом. Петров тянул воздух широкими роговыми ноздрями. «Меня одолевают сомнения», — провел короткопалой рукой по слоистому виску Муа-Муа. «Не сомневается только вареная фасоль», — со стоном выдохнул Ю, икс изгибаясь от шарика ци. «Мне это чувство только помогает». «Вероятно, я путаю сомнения с беспокойством», — задвинул вылезшее под крылья Муа-Муа. «Я чувствую в себе F-силу как никогда. Мир овощей представляется мне колышущимся океаном, и у меня есть жабры и плавники, чтобы свободно плавать в нем». И не только плавать, но и быть F-хозяином в этом океане. «Для этого нужны еще и зубы», — хрюкнул Петров, быстро трогая грудь Ю. «Зубы — это Т-покой», — заметил Ю, закрывая глаза. Милый сердце Муа-Муа беспокоится, потому что плюс-плюс хочет, а нужно минус-минус хотеть. Тогда все будет голд. Я всегда плюс-плюс хочу, хрустнул пятипальпами Петров. И у меня почти всегда голд. У тебя другая паралама, мой нежный друг. Ю взял в руку малый фалос Петров. Муа-Муа плюс-плюс хочет надеть желтый колпак придворного шеф-повара. А ты плюс-плюс желаешь примерить фиолетовую шапку в кухне у наместника. Возникла мисс-активная пауза. «А какова твоя паралама, золотоглазый Ю?» — спросил желтее Петров. «Моя минус-минус хотеть того, чего не хочется. Например, колпака придворного повара. Ты не минус-минус хочешь им стать? Наоборот, я плюс-плюс не хочу им стать, а значит, я им стану!» Вкусный банкет принимал великий Йо-Йо. Йо отвечал за главное блюдо, Муа-Муа за гарнир к нему. Собственноручно забив северного оленя, Йо спорол ему брюхо и быстро выпотрошил, не сдирая шкуры и не спуская крови. Затем подвесил за ноги разрезом кверху. По приказу Йо раскалили 29 привезенных из тундры булыжников. Когда кровь собралась в центре подвешенной туши, Ю положил в нее раскаленные камни. После того, как кровь выкипела, под тушу было подведено огромное деревянное блюдо, выдолбленное из двуобхватной лиственницы. С двумя ножами в руках Ю воспарил над тушей, сделал 4 стремительных надреза. Остывшие булыжники громко попадали на пол кухни, а седло туши мягко шлепнулось на блюдо. Муа-Муа положил рядом с седлом изумительную имитацию куска тундрового дерна, приготовленную из северных овощей, ягод, корней и трав. Петров осторожно поставил на блюдо ледяную чашу, наполненную соком болотной морожки. 6 воспитанников, облаченные в белые одежды, подняли блюдо в воздух и влетели в банкетный зал. Там, за уставленным закусками столом, восседал длиннобородый Йо-Йо в окружении учителей-интерната, 3 придворных поваров и 2 тао-любовников. Собравшиеся заканчивали обсуждение съеденного супа из головы кабарана с угрями. Склонившийся 3-метровый среда выслушивал замечания. Йо-Йо произнес долгожданное хао-чи и показал 6 пальцев. Удовлетворен. Брызнув слезами, среда благодарно согнулся, оттолкнулся руками от стеклянного пола и выпрыгнул в дверь, едва не задев костистыми бледно-белыми ногами под нос жарким. «Ахей! Главное!» Йо-Йо поднял выпученные лягушачьи глаза к потолку. Воспитанники, деликатно трепеща крыльями, водрузили блюдо в центр стола. Ю с двузубой леонской вилкой и дамасским ножом спланировал, завис над столом и стал резать. Оленина была сочной и мягкой. Запах крови и жженых булыжников окружал ее. «Ты поимел рискнуть приготовить натурал жоу?» – старомодно произнес ее, сканируя жаркое. «Пуркуа?» «Потому что ваше совершенство, я верю в силу естества», – ответил парящий Ю. «А ты понимаешь естество?» Йо-Йо протянул свою костлявую руку и сжал перепончатыми пальцами мармалоновый шарик на лобке Ю. «Я-то информирован об этом», — ответил Ю. Йо-Йо квакнул и рассмеялся. Участники банкета позволили себе тоже рассмеяться. «Покажи свой арт, рискованный бой!» Йо-Йо выпрямился в кресле, слуги заправили ему белую льняную салфетку за роговой ворот, вложили в руки нож и вилку. «For your pleasure, ваше совершенство!» Йо положил на подогретую фарфоровую тарелку кусок оленьего седла, полил соусом, добавил клин дерна гарнира. Йо-Йо пробовал, как всегда, закрытыми глазами. Закончив, он отложил приборы, медленно снял салфетку, глянул на Ю, перевел М-тяжелый взгляд на директора интерната. Тот поголубел. «I have только 10 G на руки и 8 на ноги. Это мало для оценки. Я беру его к себе. Упаковать!» Через пару часов, лежа в живородящей коробке алого лаолина, Ю летел на Крит. Так Ю оказался во дворце властелина мира. Заложенный еще еврокитайцами сразу после завершения великого бескровного передела мира, дворец строился на протяжении 2 столетий и занимал весь остров. В нем насчитывалось 2312 строений, расположенных в форме иероглифа Шунь – благополучие. Зданий для приготовления пищи было всего 680. Кухню властелина мира обслуживали 3 придворных повара, 69 шеф-поваров, 7290 поваров, 56255 помощников-поваров, 125008 поваренков и 1 миллион слуг. Ю попал в северный флигель кухни, мясной отдел. Его возглавляли придворный повар Лю Рекс и 12 шеф-поваров, одним из которых был легендарный Йо-Йо, приготовивший на 250-летие властелина мира Ка-Кенгуру с детенышем морской коровы в сумке. Мясной отдел подразделялся на 12 секторов. Йо-Йо руководил сектором сумчатых комбинаций. Ю был назначен 7-м помощником Йо-Йо. Ему доверили процесс шпигования детеныша. За 2 года и 8 месяцев он участвовал в приготовлении 210 блюд сумчатыми, нашпиговав 68 внутрисумчатых животных калатуком и ежином салом, личинками гвианского хруща и каспийскими устрицами, бенгальскими червями и камуравьиными яйцами, засахаренными орхидеями и имбирными сухарями, орлиной печенью и безволосыми тушканчиками, лунным льдом и полярной комарковью, вялеными соловьями и японскими каштанами, почками лотоса и кокаиновым сахаром, американскими пальцами и оленьими глазами, марсианским воздухом и золотыми рыбками. В 28 лет Ю стал поваром. В день благодарения стариков Йо-Йо разрешил ему приготовить первое свободное блюдо. Ю вырастил 2 детенышей сумчатых ка-медведей, запустил в их тела 156 беременных креветками землероек, насадил на золотой шест и зажарил на открытом огне. Отлив из золотого льда подставку в виде ворот, он повесил на нее шест и окружил икебаны из австралийских фруктов. Золотой лед таял, заставляя шест медведями медленно покачиваться. Ю назвал свое блюдо «Медвежье равновесие». На праздничном банкете властелин мира был увлечен птицами, поэтому не удостоил Ю чести попробовать его произведение. Зато один из 17 мужей властелина, мохнатый золотолицый Биби, отведав кусок качающейся медвежатины, заинтересовался автором. «Вкусно, но громоздко. Однако я чувствую сочную тэ-силу в тебе», — заключил он, когда Ю распластался перед ним на сандаловом полу. «Я ограничен темой, ваше соответствие». «Тебя сковывают сумчатые?» «Да, ваше соответствие». «Чему ты тяготеешь?» «К мясным картинам, ваше соответствие». Биби ненадолго задумался, поглаживая мармалоновые ключицы. «Ко дню осеннего загустения спермы ты приготовишь одно из 33 горячих блюд». «Я не смею, ваше соответствие», — затрясся Ю. «Телесные дни — прерогатива шеф-поваров». «А риск — прерогатива подлинных художников мяса», — скрипнул суставами Биби. «У тебя есть 26 суток. Я надеюсь, что ты сможешь приказать слюне журчать и не станешь красть колокол, заткнув уши». Настал день осеннего загустения спермы. Ю приготовил свою первую в жизни мясную картину под названием «Обманутая девушка». На стальной круг диаметром в 1,5 человеческих роста он уложил газон из ростков молодого бамбука под сладким соусом, поставил скамейку, собранную из обжаренных ребенка антилопы, а на скамейку посадил девушку, читающую прощальное письмо покинувшего ее любовника. Тело девушки Ю сложил из комбинации разнообразно приготовленного ка-мяса, отпеченной на эвкалиптовых углях, кабы валиной грудинки до тушеной в айране качерепашьей печени. Вырезав голову девушки из сваренного в белом вине мозга ка-гориллы, Ю раскрасил ей лицо кокосовым молоком, жженым медом и толчеными пряностями, заплел тройную косу из нарезанной в лапшу кабараньей вырезки, покрыл прическу слоем нежного ка-перепелиного желе. Он одел девушку в платье из 14 сортов пермской ка-ветчины и вложил в ее ка-соловьиные руки тончайший листок письма, вырезанный из белоснежной груди голландской 200-килограммовой ка-индейки. На листке ее вырезал тончайшим ножом по-евро-китайски. «Стало вдруг скучно с тобой, и лицо твое стало обычным. Испарилась внезапно любовь, как тушеных угрей аромат». Отведав плеча, колено и головы девушки, властелин мира сказал, что хочет завтра утром задать автору один вопрос. 5 сентября года спящего дракона в 9 часов 16 минут по евроазиатскому времени Ю увидел властелина мира. За час до назначенного времени Ю пролетел сквозь водяные ворота западного крыла дворца и оказался в саду спокойного пути. Здесь росли плоские груши, стелящиеся по земле толстыми 200-летними стволами. Мраморная дорожка уходила вдаль по центру сада. Ю двинулся по ней, стараясь идти спокойно и дышать соответственно. В саду было необыкновенно тихо, так как птицы здесь не жили. Толстые листья груш блестели на солнце. Плоские треугольные плоды желтели в листве. Через час дорожка уперлась в мраморную беседку. Возле нее стояли двое стражников с орлиными головами и аркью-секирами в руках. Выдохнув, Ю вошел в беседку, ступил на зеркальный квадрат и оказался в западных покоях властелина мира. Властелин восседал на прозрачном троне в центре необъятного зала. Огромный голубой купол смыкался над его головой, изливая на трон сдержанный дневной свет. Одет властелин мира был подчеркнуто просто. Белое платье из живородящего льна, парчевая безрукавка, подбитая мехом из-под пашинка лисицы, сапоги алого шелка с РВ-подошвами. Над круглой блестящей головой властелина парил зеленоватый круг присутствия. Струящийся замок долголетия стягивал его тонкую длинную шею. Твердые глаза смотрели спокойно. Узкое худощавое лицо с яшмовыми надбровьями и палладиевыми височными костями источало простое знание. Возле правой руки парила серебристая перчатка контроля, возле левой – золотистый жезл силы. «Повар Ю, ты знаешь, какое эр-внимание мы уделяем еде?» – заговорил властелин спокойным голосом. «Знаю, властелин мира, М.Л. Торакс». Ю коснулся голубого пола лбом, ладонями и крыльями. «Почему в плодоносный день осеннего загустения спермы ты приготовил столь мисактивное блюдо?» «Потому что загустение спермы связано с МЛ-радостью, а излияние с Т-печалью». «Как можешь ты судить о сперме, если у тебя нет семяизвергающего органа?» «По тестонам моих любовников, оставляющих свою сперму в моем анусе. Они никогда не МЛ смеялись во время семяизвержения». Властелин мира вложил руку в перчатку контроля, сделал несколько неуловимых движений, и в призрачном воздухе зала возникли все 6 любовников Ю в момент совокупления с ним. Тела их затрепетали, и разного тона и тембра стоны слились в единый аккорд. «Ты сказал правду, повар Ю», — сбросил перчатку властелин. «Трое моих мужей МЛ хохочут, но это моя паралома, и я не в те праве навязывать ее твоему ОДО». Властелин мира замолчал, Тао сканируя Ю. Ю стоял перед прозрачным троном, скрестив руки и крылья. «У тебя паралома Ши Ци, Акуаная. Что невероятно для поваров, но ты плюс-плюс имеешь. Я доверяю тебе приготовление одного из 6 первых горячих блюд на мое 300-летие. Ступай. У тебя есть 38 лет для подготовки. 38 лет пролетели для Ю, как 38 дней. За это время он приготовил 167 комиссных картин, лучшими из которых были «Охота императора Цзевана на вепря», «Красавица Сиши под цветущей сливой», «Раненый тигр», «Пьяный Либо», «Нежность служанки», «Цунами на Хоккайдо», «Северный ветер», «Харакири слепого самурая», «Гуси над Хуанхэ», «Цао Цао пытают разбойника», «Любовь Тао Юаньмина», «Сорвавшийся в пропасть Барс», «Лисица-оборотень», «Спор даосов», «Камикадзе», «Атомный гриб над Лондоном», «Похороны цветочных лепестков», «Шон Вэй, медитирующий на Марсе», «Печаль американца», «Игра в коромысла», «Спящие спортсмены», «Второе похищение Европы», «Русская песня», «Андрес Шмарндров убивает Сью Вонга», «Простые отношения». Наступил долгожданный год блеющей овцы. Мир готовился к празднованию 300-летия своего властелина. Ю тоже не сидел сложа руки. Для своего блюда он заказал самые деликатные части 132 N животных. Весть о том, что повар Ю собирается готовить натуральное мясо для праздничного банкета, взбудоражила армию придворных поваров. «Этот золотоглазый выскочка лишился ML», — говорили одни повара. «Он хочет опрокинуть горшок с прогорклым маслом», — возмущались другие. «Почему властелин не те вмешается?» — удивлялись третьи. «Властелин В. Мудро ждет 300-го банкета, чтобы расправиться с энсмутьянами!» Поднимали два пальца четвертые. Больше всего от шеф-поваров доставалось Йо-Йо. «Это твоя креатура, неторопливое тесто!» Теребили они Пидипай по Йо-Йо. «Властелин заставит тебя перебирать невидимую чечевицу!» «Не стоит метать сюрикен в тень спящего медведя!» Возражал Йо-Йо. «Все творящееся во дворце имеет плюс-плюс-плюс, а следовательно, ML активно». Шеф-повара возмущенно качали крыльями и расходились. 300-й банкет начался 7 августа, 14:44, в минуту появления властелина мира на свет. 16510 приглашенных разместились в зале праздников под струящимся прозрачным куполом. Банкет продлился 69 часов. За это время было подано 1444 блюда, из них 370 горячих. 6 первых горячих блюд подавались на стол избранных, за которым восседали только 38 наместников. 5 блюд, приготовленных шеф-поварами, были из К-мяса. Блюдо, сотворенное Ю, было из Н-мяса. Оно называлось «Обелиск возвращения к естеству» и представляло собой комбинацию из совокупляющихся половых органов 132 животных, уложенных друг на друга в форме обелиска. Основанием обелиска служили половые органы слонов, пиком карликовых мышей. Все они были сварены в собственной крови, без каких-либо специй. Отведав этого блюда, властелин мира впал в РЛ и пребывал в нем до конца банкета. Повара ждали Ю решения. И оно свершилось. Вместо ледяных колодок, порки, живородящей плетью и показательной казни на площади виноватых, Ю был приглашен на ночь в сиреневую спальню властелина мира. Известие это поразило поваров как удар грома. Йо-Йо был забит шеф-поварами в собственной гостиной, как впустивший оборотня в монастырь. Павшие в ярость повара разрезали на куски 19 помощников Ю. Два придворных повара, мастер фаршированных костей Хоббот и мастер птичьих слоев Цань Дайжу, связав крылья, бросились вниз с восточной башни, оставив над ней светящиеся багровые иероглифы. «Когда дерево падает, обезьяны разбегаются». Оставшийся придворный повар Доротиус, мастер вывернутых наизнанку сердец, размозжил себе голову о ворота ко мясного хранилища. Еще 40 шеф-поваров покончили с собой различными способами. Властелин мира совокупился с Ю в час розовеющих облаков. Ю стоял, трепеща крыльями и прижимая руки к груди, слушая, как сперма властелина покидает его анус и падает на деревянный пол спальни. Сам властелин уже дремал под шелковым пологом на узкой кровати, потягивая отвар из свежесжатого риса. Сиреневая спальня была небольшой, обставленной простой лиственничной мебелью. Единственное окно было открыто в сад цепенеющих абрикосов, залитый лучами заходящего солнца. Несмотря на вечер, спальня была душна, так как властелин мира никогда не пользовался искусственными охладителями воздуха. Единственным приспособлением, способствующим проникновению прохлады на ложе, всегда была так называемая «бамбуковая жена», широкая труба из расщепленного бамбука, один конец которой торчал в окне, другой уходил под полог. «На мое 300-летие ты сделал мне самый сладкий подарок», заговорил наконец властелин, не проронивший за вечер ни слова. Ю стоял, боясь пошевельнуться. «Твое блюдо заставило меня те просто и мелкорректно вспомнить вкус М-мяса. И этот вкус оказался настолько F-сладок, что вызвал у меня вечно сияющие N. 63 года я ел только К-мясо. Теперь мне придется Т-радикально изменить весь ВКУ. Ты достоин слишком многого». Властелин мира уснул. Ю лег на теплый сосновый пол, подстелив под себя свои крылья. Луч угасающего солнца коснулся лужицы спермы властелина мира. Она сверкнула медовым перламутром. Наступило судьбоносное для Ю утро. Как только водяные часы дворца отмерили 9, а 4 пушки выпустили нефритовые ядра 9.00, 4 конца света, властелин мира возник в зале радикальных решений. Выседая на троне из красной яшмы, он сжал жезл силы и коснулся им пространства власти. Повара с трепетом опустились на колени, ожидая указа о переходе придворной кухни на N-мясо. Но его не последовало, зато как зубы дракона посыпались персональные НБ. 12 из оставшихся шеф-поваров были закованы в соляные колодки и сосланы в Южную Африку. 9 в ледяных колодках отправились в Северную Евразию. 7 были милостиво уволены на пенсию. 7-тысячная армия поваров основательно поредела. Завершив с поварами, властелин мира обратил свой твердый взор на Ю. «Принесенная тобой F-сладость, вызвавшая у меня Т-раскаяние с ML-слезами, напомнила мне эпизод из моего детства, когда я объелся медом диких пчел. Когда я попробовал его, мне показалось, что буду есть это всю жизнь. Но на следующий день я уже не мог смотреть в сторону дупла с медом. Я плакал, потому что мед этот был слишком сладок, как и твое блюдо. Пославшие тебя хотят, чтобы я ты вернулся к N-мясу, отвергнув К-мясо. Но разве может обычная убогая куропатка сравниться с сочной мощью К-куропатки? Никогда. Однако твое блюдо было очень вкусно. Причина? Не в твоем C-Art и не в моем ML, а в Т-обленившихся и R-зажиревших придворных поварах, забывших, что настоящий повар должен каждый день находить горшок с барсучьим салом. Твое блюдо лишний раз напомнило об этом. Ты достоин награды, повар Ю, а я умею награждать. Отныне ты войдешь в историю, как проводник естества, напомнивший о силе противоестественного под именем Хьянь Ю». Китайский, соленый. «Ибо слезы мыслящих животных пока еще содержат соль. Для полного Т-соответствия новому имени ты будешь скорректирован. Это не больно». Властелин мира направил жезл силы на Хьянь Ю. Сфера исполнения сомкнулась вокруг стройной фигуры повара. Молекулы его тела мгновенно распались на атомы, которые, перестроившись, слились в единый кристалл атомарной соли, твердый как сталь и прозрачный как живородящее стекло. «Теперь ты соответствуешь!» Властелин удовлетворенно отпустил жезл силы. Хьянь-Ю поставили в центре главной праздничной кухни в назидание поварам. Восходящее и заходящее солнце сверкало на его соленом лбу холодным светом, словно нож для нарезания окорока небесного борова. Когда Абер, Дэнна и Иань узнали о судьбе их четвертого С-ребенка, они сразу же впали в продолжительный... Валера Соплеух перечитал дважды обрывок последней фразы, перевернул бумагу. На оборотке текста не было. «Козлы сипатые, бля!» Пробормотал Соплеух, скомкал лист, кинул в угол и негромко выпустил газы. Свиная голова шипела. Две струйки дыма тянулись из глазниц. По чердаку полз запах жженного мяса. Соплеух допил водку, срезал ножом кусок полуспекшейся свиной щеки, обмакнул банку с томатным соусом и отправил в рот.